читала я эту книжку. Сначала будто лесом шла, грибы собирала. Продираешься, продираешься, тоска, на лице паутина. Все бы бросила и домой ушла. И, ах, целое гнездо боровиков. О доме уже и не думаешь. Чем дальше, тем больше. Уже я все понимаю. Этот Стива Облонский, ну, чисто наш монтер. Аккуратный, приятный. А жена с детьми высохла вся. Но это в сторону. Анна сама, Господи! И дошла я до места, которое нельзя читать. Умирает Анна, а муж плачет, всхлипывает. Вдруг дышит мне кто-то в ухо. Я словно с небес в лужу. Муж пришел, уставился, молчит, дышит тяжело. Это он зануда, всегда так показывает, что он мною недоволен. Глаза карие, ресницы, как у звезды американской. Хлопает ресницами, молчит, смотрит. «Что тебе?» Маечка кашляет, сама в кроватку легла. «Ах так! Я над своей душой работаю, а ты попрекаешь? Ты больше в ребенке понимаешь, чем я!» И пошло, и пошло. Девочка, конечно, в слезы, не любит она этого. Бродит, бродит, не спит. И взмолилась, наконец, к Марусе, к Марусе. Маруся: «Ах ты, девочка моя!» Берет девочку на руки. Шурочка: «Ну что ты тут будешь делать? Объясни мне. Куда еще идти, если такая книга, которой имени не прибрать, и та поссорила и только? Что за души у нас? И жалко мне его тихого, и убило бы. Его молчание хуже всякого крика. Кричишь, значит, не прав. Молчишь, выходит, твой верх». Маруся наклоняется к девочке. «Что ты говоришь, Маечка?» Опять к папе просит ее отнести. Шурочка грубо: «Сиди, убью! Нашла разнорабочую носить ее туда-сюда». Маруся целует девочку и вздрагивает. Маруся: «Шурочка, она горит вся». Шурочка: «Неправда». Маруся и шепчет неспроста. У нее горло болит, наверное. «Маечка, больно глотать?» Говорит: «Больно». «Ну, крикни, мама!» Не может. Шурочка подбегает к дочери, хватает на руки. Шурочка: «И верно, горит огнем. Что делать, Маруся?» «Ругай, ругай, мужчина, выходит, что глаз у них верный. Маруся, ты беги домой, измерь температуру, и если очень высокая, вызови неотложную». Шурочка: «Господи, помоги нам, от денек-то. Идем, идем, моя крошечка, моя лапушка, к папе, куда же еще? Он первый угадал, что мы больны, он в обиду тебя не даст, идем, идем». Уходит. Почти тотчас же в комнату входит Никанор Никанорыч. «Никанор Никанорыч, Марья Николаевна, Марья Николаевна, где же вы? Почему у вас дверь открыта? Что случилось, Марья Николаевна? Покажитесь. Дом без вас словно не живой». Вбегает Маруся. «Ну, наконец-то! Мы, люди солидные, боимся одиночества, как дети». Маруся: «Маечка захворала, Шурочкина дочь. Я у них была». Никанор Никанорыч: «Мне Сережа звонил с вокзала, что уезжает». Маруся: «С вокзала?» Никанор Никанорыч: «Ну да. Он выехал в совхоз. Не на машине, а поездом. Мне нужны материалы по его опытам. Папка в черной обложке». Маруся: «В черной?» Никанор Никанорыч: «Да вот же она, на этажерке. Выяснилось, что эти материалы надо отправить завтра утром на самолете в министерство». «Эх, Маруся, Маруся!» Берет папку, кладет в портфель. «Вот и все. Маруся, нельзя же так. Я понимаю, первая разлука, то другое. Но ведь он приедет через неделю, через 10 дней.